Глава 43. Ярвуд пришел в себя ближе к вечеру. Очень хотелось есть, и это было хорошим признаком. Плохим было то, что с едой здесь явно все очень сложно. Сразу после попадания в аномалию Яр не очень внимательно осматривался вокруг, но то, что он успел разглядеть, навевало не очень радужные мысли. Каменистая почва, не слишком густая растительность, редкие низкорослые деревья. Очень невыгодное сравнение с поляной, граничащей с аномалией с другой стороны. Бетти устроилась под боком, стараясь как можно большей частью тела прижаться, а лучше вообще залезть на мужа. Нагретая за день земля довольно быстро остывала, подтверждая подозрения Яра. Мужчина очень осторожно, медленно освободился от цепкого захвата Элизабет и еще более медленно, экономя силы, пополз в разведку. Скудное травянистое разнообразие, промелькнувшая мимо довольно крупная ночная ящерица и, главное, невысокие деревья с раскинувшимися в ширину уродливо искривленными ветками. Ярвуд ничуть не удивился, когда внезапно ощутил протянутый вперед рукой пустоту, а подтянувшись чуть вперед, свесил голову с обрыва и почти минуту любовался на текущую внизу реку и довольно густой лес слева от нее. С уханьем прилетевшая над головой птица отвлекла мужчину от не очень приятных мыслей. Если бы в нем была хоть чуточка магии, он бы уже оказался там, внизу, где водятся животные, то есть еда, течет река, то есть питьевая вода, и у него нет оружия. Никакого. Так что это скорее они будут едой для более сильных хищников. К тому же именно здесь вход в аномалию, причем и тот, который проломил он сам, и тот, через который сюда забросили Элизабет. Значит, спускаться нельзя. Что ж, высота скалы не такая уж и огромная. Птицы летают, ящерицы бегают. И в полузабытье Яр все же помнил, что Бетти чем-то его поила. Значит, вода есть и тут. Им надо продержаться совсем немного. Лорд Арчер и Дэвид что-нибудь придумают. Ярвуд отполз подальше от обрыва, перевернулся на спину и уставился в ночное небо. Глаза закрывались, тело ныло, мышцы буквально тряслись от перенапряжения. А он ведь, в сущности, ничего не сделал. Просто прополз несколько метров. Прополз, потому что встать не хватило сил. Не таким он видел свое эпическое появление рядом с женой, я абсолютно не рассчитывал стать обузой вместо поддержки и защиты. Глупо вышло. Возможно, если бы не бушующие внутри эмоции, он бы дождался поддержки, взломал чертову стену вместе с тем же лордом Арчером и еще кем-то из более опытных магов. Или вообще дождался бы, пока полиция найдет вход в аномалию. Но какая-то странная и очень мощная сила толкала его сюда, звала, манила, требовала, чтобы он оказался рядом с Элизабет, убедился, что с ней все в порядке, поддержал бы ее, рассказал бы, что спасение вот-вот придет. А если нет, то восстановить силы и взломать стену уже с этой стороны. Что же, не всем мечтам суждено сбыться. Сейчас надо было сжать зубы, собраться и хоть бы просто доползти обратно до Бетти. Правда, оказалось, что она уже проснулась, заметила его отсутствие и явно приготовилась паниковать. Во всяком случае, навстречу из кустов она выскочила с таким лицом, словно Ярвуда уже съел ближайший хищник и сейчас обгладывает оставшиеся кости. Разглядев, что муж вполне самостоятельно копошится на земле, пытаясь привстать при виде нее, она выражение лица сменила, но на какое-то еще более странное. «Местечко так себе, прямо скажем. «Не от большой любви тебя сюда закинули», — хмыкнул Ярвуд, облокотившись спиной на ближайший валун, до которого успел доползти. Бетти, до этого молчаливо следившая за передвижениями мужа, присела рядом. «Он мою маму убил», — без всякой связи очень тихо сказала она и отвернулась, а потом резко вскинулась. «Едвига! Вы нашли?» «У моей сестры все хорошо», — устало выдохнул Яр, а потом приобнял жену и притянул к себе поближе. «А вот твою маму жаль, но твой отец жив и здоров и искал тебя все это время». Комментировать свои мысли по поводу человека, не заметившего и не узнавшего родную дочь за целых 7 лет, Ярвуд не стал. Лис закрыла глаза, на секунду уткнувшись ему в плечо лбом. В голове было слишком много мыслей. Мозг, казалось, сейчас вскипит. Столько всего она узнала за последние сутки, и сейчас этот сумбур так и рвался выплеснуться тысячу вопросами и восклицаниями, а еще хорошо бы было поплакать. Но почему-то не плакалась. Глаза словно горели изнутри и оставались сухими. Лиз длинно выдохнула и постаралась навести в своей голове хотя бы относительный порядок. Вот с чего начать? Вот Едвига. Яр сказал, что у нее все в порядке, значит, ее нашли. Но Кроуби об этом узнал и собрался принять какие-то меры. Бездна. Так, спокойно, Лиз, спокойно. Ярвуду об этом сейчас говорить не надо. Он все равно здесь, а не там, и ничего не сможет сделать, чтобы защитить сестру. Только будет с ума сходить от беспокойства и бессилия. Так. Так, надо подумать о чем-то другом. Об отце? А кто он? Лорд Арчер? Лиз спросила и только потом сама изумилась. Это же было, ну, на поверхности. Могла бы и сама додуматься. Ты знала? Яр поёрзал, устраиваясь понадежнее, и только после этого рискнул поднять и вторую руку, чтобы погладить Бетти по голове. Или догадалась. Этот козел сказал, что мой отец жив. Девушка немного напряглась и довольно зло засопела. Но не сказал имени. Догадалась, да, по его поведению в последнее время. Только это очень странно, и хотя я же совсем маленькая была, совсем-совсем, я ничего не помню. Только после слов Кроуби додумалась, что мама, то есть она не мама, получается, была, но она меня прятала и меняла мне внешность так хорошо, что нас вообще никто не нашел. Она опять вздохнула и вдруг добавила со смешком. «Ну, зато теперь твоя маменька не будет больше шипеть про худородную невестку с улицы. Хоть какая-то польза от всего этого сумасшедшего дома». Ярвуд немного нервно рассмеялся, продолжая крепко обнимать жену, вдыхая запах ее волос и ощущая, как грудь сдавливает, словно он занырнул в глубокий пространственный поток, где даже дышать нечем. Никаких признаков, даже слабых намеков на возвращающуюся магию за ночь не появилось. Даже капельки. А похититель... Яр запнулся, обдумывая, стоит ли поднимать эту тему или лучше оставить пока все как есть, хорошо и спокойно. Но потом решил, что стоит, и сейчас самое время. «Он сказал тебе, зачем ты так ему нужна?» Настолько, что он похищал даже чуть-чуть похожих на меня девушек подходящего возраста и с даром пространственника? Бетти оторвалась от мужа и села ровно, глядя на него немного насмешливо. Сказал: «В отличие от тебя, этот умник прямо и откровенно заявил, что ему от меня нужно, и не стал заливать про желание спасти мою репутацию». «Ну, так ты же не на него в большом зале Академии напрыгнула с поцелуями. Так что ему спасать твою репутацию было не надо». Яр едва заметно пожал плечами, тоже в упор глядя на жену. «Светясь при этом так, что для прикрытия нашего отступления иллюзий Дэвиду пришлось сильно напрячься. Мы с ним заботились о твоей безопасности, между прочим. И, как видишь, не зря». «И ты, такой сразу благородный, бегом побежал жениться, пока другие благородные не опомнились?» «Да?» — хмыкнула Лис. «Хорошо, хоть после брачного обряда не переспал, пока не очнулась. А то была бы я уже беременна и сама об этом не знала, удивлялась бы непорочному зачатию». «То есть ты не помнишь о нашей брачной ночи?» Яр нахмурился. Конечно, он понимал, что Бетти была полусонная и плохо понимающая, что происходит. Но неужели настолько сильно, что потом даже не вспомнила, не догадалась? Конечно, спросить напрямую она могла бы и постесняться. Вернее, он наивно так думал. Но сейчас, глядя на злющую Элизабет, обреченно осознал: она бы стесняться не стала. Значит, и правда не помнила. «А зря. Ты была такая горячая и активная. Люблю, когда женщина сверху». Бетти, между тем, просто потеряла дар речи. Она смотрела на мужа большими круглыми глазами, приоткрыв рот, и явно пыталась сообразить, может, это как раз сейчас ей все снится. Правда, в ступоре она пребывала недолго. Ровно через 2 секунды Ярвуду прилетела увесистая пощечина, а за ней сразу и вторая.